Глава 34. «Избраннице, я принесла все, что вы просили, но ума не приложу, зачем вам это?» Лиюнь с сонными глазами склонилась перед художником святилища. «Вы продолжаете совершать весьма несвойственные вам поступки». Художник сел поудобнее, прислушался к шелесту и тихому стуку сталкивающихся деревьев, напомнивших ему ярмарочную толпу. Прежде он был весьма суров с этой женщиной, но теперь как будто начал ее понимать. «Лиюнь, быть опекуном Йокихидзё тяжелый труд», — сказал он. «Если что-то пойдет не так, никто не осмелится обвинить девушку, избранную духами. Наказания на нее не распространяются. Но кого-то наказать будет необходимо, например, ту, кто была плохой наставницей». Лиюнь изумленно подняла голову, затем кивнула. «Избранница, с течением лет вы стали мудрее». «Я ценю ваш труд». Художник взял у Лиюнь свиток. «Если мое непривычное поведение вас беспокоит, уверяю, оно помогло мне больше, чем вы можете представить. Итог вчерашней работы доказывает, что я прихожу в прежнюю форму». «Избранница, вы по-прежнему спите по 12 с лишним часов в сутки». «Что лучше для Йокихидзё?» — спросил художник. «Неспособность работать вовсе или постепенное возвращение на былой уровень?» Лиюнь снова кивнула и осталась сидеть с опущенной головой. «Помните, если прежняя Юми вернется, — сказал художник, — то это случится благодаря вашей помощи, благодаря вашей вере в нее». Лиюнь поднялась, и художник с удивлением увидел в ее глазах слезы. Он привык думать, что скорее заплачут камни. Лиюнь снова поклонилась и ушла, стуча деревянными сандалиями по дорожке между деревьями. «Мило с твоей стороны», — заметила Юми, присев рядом с художником. «Знаю, как она тебя раздражает». «Кажется, я теперь вижу, какой груз ответственности лежит на ее плечах», — ответил он. «Лиюнь, конечно, та еще сухая кисть, но я могу войти в ее положение». Он поднял принесенный опекуншей свиток, взглянул на Юми и глубоко вздохнул. Они с нетерпением дожидались этого момента, пока совершали омовение и медитировали. Приблизить его не могли, ведь краски художника дожидались в святилище. Твердой рукой он развернул свиток с картой Торио, страны, где жила Юми. Этой картой пользовался возница кибитки, чтобы перемещаться между городами. Оценив масштаб, художник кивнул. Затем по памяти нарисовал копию карты Масаки в том же масштабе, воспользовавшись координатной сеткой. Он положил свою копию поверх карты Лиюнь и обнаружил, что они идеально совпадают. Круги, нарисованные Масакой, каждая из которых символизировал непроницаемую стену внутри пелены, четко очерчивали крупнейшие поселения на карте Лиюнь. Килохита на этой карте, разумеется, не было, зато самый большой круг Масаки оказался на месте города Торио, столицы королевской резиденции, местонахождение университета. Если вас интересует масштаб, то могу сказать, что по современным меркам обе страны были невелики. Площадью менее 2500 квадратных миль. На этой планете вообще мало кто жил. Народу художника хватало небольшого количества тесно стоящих городов, а в стране Юми жить можно было только вокруг паровых скважин. На деле выходило, что от Килохита до городка, где находились наши герои, было от силы 5 миль. Юми наклонилась и внимательно сравнила карты. Художник нарисовал свою на тонкой просвечивающей бумаге. «Художник!» Глаза Юми расширились до размера холстов. «Ты прав! На этот раз ты прав!» «Прав! Он оказался прав!» Их земли каким-то образом оказались рядом. Города Торио стояли в темных областях между городами его страны. Поселения не граничили друг с другом, но располагались на удивление близко. «Невероятно!» — прошептала Юми. «Мы, по сути, живем в одном месте. Мы соседи!» «Мы даже как бы пересекаемся», — сказал художник. «Два народа, одна земля». Он выпрямил спину с чувством гордости за свою догадку. В то же время, что это меняло, план действий оставался прежним. «Я должен уничтожить машину». «Нужно все обдумать», — сказала Юми. «Нельзя просто войти в шатер и расколотить ее камнями. Мудрецы решат, что мы сошли с ума. Они хилые. Но если накинуться вчетвером, тебе будет не справиться». «А что еще мы можем сделать?» — спросил художник. «Как я уже говорил, мы весьма ограничены в средствах». «Это не так», — возразила Юми. «Есть одно средство, которым мы до сих пор не пользовались. Правда?» «К чему ты клонишь?» — нахмурился художник. «Я обладаю могуществом, о котором до сих пор даже не подозревала. Духи прислали тебя сюда, чтобы я поняла это. Мы абсолютная власть в этом городе. Ни мудрецы, ни Лиюнь, даже не городские чиновники, а мы. Йокихидзё вправе о чем угодно просить, чего угодно требовать. То есть мы просто войдем и прикажем мудрецам сломать их машину? Да плевать они хотели на Йокихидзё. Значит, не оставим им выбора. Их взгляды встретились. Правда. Низким стилем. Правда. Хотелось бы художнику обладать достаточной смелостью, чтобы чаще пользоваться правдой в жизни. «Твой мир, твои правила», — кивнул он. «Скажи, что мне делать». «Спасибо». Она протянула к нему руку, едва не дотронувшись. «Спасибо тебе, художник». Он быстро спустился из святилища и надел сандалии. Краски оставил вместе с портретами горожан, которые нарисовал, пока дожидался карту. Ему предстояла работа не художника, а девушки, повелевающей первичными духами. Снаружи он встретил Лиюнь, тихо беседовавшую с Хваньжи и Чхэюнь. Все три женщины поклонились, увидев его. Они уже привыкли к тому, что он заканчивал медитацию, когда вздумается. Художник подошел к ним, собрался с силами и обратился с заготовленной Юми речью. «Духи явились ко мне и велели уничтожить машину, привезенную мудрецами. Причина мне неведома, но я верю, что машина причиняет им страдания. Этим отчасти объясняются мои странные действия. Я старалась понять, как соотнести мои обязанности и нормы поведения, которые меня учили, с этой загадочной просьбой духов. Хочу, чтобы вы помогли мне собрать горожан. Вместе мы отправимся к мудрецам и потребуем уничтожить машину». Женщины уставились на него. Художник старался не дрогнуть. Он был доволен. Произнести речь оказалось гораздо легче, чем он ожидал. Ставки крайне высоки. Авторитет Юми ждет серьезная проверка. Насколько сильна ее власть над людьми? «Избранница, вы уверены?» — спросила, наконец, Лиюнь. Юми подошла и ответила, а художник повторил. «Лиюнь, я еще ни в чем не была уверена настолько. Это действительно воля духов. Вы поможете мне либо так, либо вам придется лишить меня статуса Йокихидзё и удерживать силой, потому что я намерена разделаться с этой машиной прямо сейчас». Художник удивился твердости ее слов. Он думал, что таким тоном разговаривает только с нерадивыми ученицами, плохо складывающими камни. Чхэюн и Хваньжи посмотрели на Лиюнь. После небольшой паузы та поклонилась. «Вы Йокихидзё?» — сказала Лиюнь. «Если вы тщательно обдумали все возможные последствия для себя и всей нашей организации...» «Права я или нет?» — ответила Юми устами художника. «Меня все равно заподозрят в зависти. Будут считать сумасбродкой, потерявшей самообладание от страха перед машиной, способной меня заменить. Вероятно, я в любом случае буду отстранена. Но все равно я выполняю волю духов, как вы меня учили». «Возможно, вам придется провести остаток дней в заключении?» — прошептала Лиюнь. «Под замком и бдительным надзором?» «А вы будете разжалованы», — ответила Юми. «Я знаю, Лиюнь, знаю». Лиюнь помешкала, затем отвесила глубокий грациозный поклон. «Избранница», — произнесла она высоким стилем, — «мы ваши верные слуги». «Да», — воскликнула Хваньжи, схватив художника за руку. «Избранница, я знала, что с этими мудрецами дело нечисто. К нам в деревню приезжали другие мудрецы из университета. И это были добродушные, спокойные дяди. Помогли нам спасти посевы от болезни. А эти целыми днями что-то вынюхивают, да поглядывают из-под лобья». «За дело, женщина!» — осадила ее Лиюнь. «Приведи городских чиновников. Приказ об уничтожении машины должен одобрить старший судья. Избранница, этого будет довольно?» «Довольно», — ответил художник. «Благодарю вас». Через полчаса они уже маршировали по городу в сопровождении не только старшего судьи, но и 12 дюжих горожан с кувалдами для ломки камня. Художник шагал во главе процессии, Юми рядом. Она заметно волновалась, но в то же время испытывала облегчение. «Ну что, этот план оказался лучше?» — прошептала девушка. Художник кивнул. «Но в одном ты ошиблась», — тихо произнес он. «Сказала, что машина способна тебя заменить. Это не так». «Но...» «Она умеет призывать духов», — объяснил художник. «Но ей не подвластно искусство. Юми, любое искусство создается с умыслом. Радуга красива, но она не искусство. В основе любого искусства лежит созидание, творение человеческих рук. Есть машины, поднимающие невероятные грузы, но когда, например, Тадзин поднимает тяжести, непосильные для других, это производит более яркое впечатление». Он улыбнулся ей. «Мне все равно, насколько умело машина складывает камни. Важно, как это делаешь ты». Юми улыбнулась в ответ, и их руки на миг соприкоснулись, излучив тепло. Вот и шатер мудрецов. Машина не на улице, мудрецы часто закатывали ее внутрь, чтобы проверить исправность. Старший мудрец, художник так и не запомнил его имени, вышел наружу. На голове у него, как обычно, высокая шапка. Увидев приближающуюся толпу, он застыл, как вкопанный. «Мудрецы», — обратился к нему художник, — «волей духов мы пришли уничтожить вашу машину, пропустите нас». Мудрец мрачно посмотрел на него, затем прокричал, повернувшись к шатру. «Сунь-джунь, они пришли!» «Так рано!» Сунь-джун, наиболее подкованный в механике из мудрецов, высунул голову из шатра. «О, да!» — ответил старший мудрец. «Похоже, боя не избежать!» Сунь-джун тяжело вздохнул, достал какой-то прибор и включил. Художник не понимал, что он делает, но всякое это была не та реакция, какую он мог ожидать. Мудрецы не удивились, не испугались. Скорее, они были огорчены. Возможно, тянут время. Из шатра выглянул Хунам и вручил что-то старшему. Очки? Тот надел их и повернулся к художнику. «Отойдите», — сказал художник, — «и отдайте нам машину». Вместо этого старший мудрец внимательно осмотрел его. «Так-так», — произнес он. «Вот ты какой потомок кочевников! Ваш народ неплохо справляется. Скажи-ка мне, мальчик, что, по-твоему, здесь происходит? Почему наши народы разделены? Почему жители ваших городов не могут попасть в наши города, несмотря на их близость?» Художник оцепенел. «Они знают?» Ему стало холодно. Юми приблизилась к художнику, и мудрец посмотрел на нее. Он, несомненно, ее видит. «Благодаря очкам?» Художник сглотнул. Старший судья и горожане замерли в ожидании. Даже Ли Юнь стоял, как истукан. «Ждут его команды?» «Согласно воле духов и решению города, машина должна быть уничтожена, даже если мудрецы откажутся ее отдать». Но никто не мог пошевелиться. «Мы в разных измерениях, каким-то образом, наслаивающихся друг на друга», — сказал художник наконец. «Наверняка дело в этом. Мы существуем в одном пространстве, но за исключением особых случаев не контактируем друг с другом». «О, какая прекрасная гипотеза!» — воскликнул старший мудрец. «Сунь-джунь, ты слышал?» «Еще бы», — ответил Сунь-джунь. Двое других мудрецов покатили машину наружу по широкой доске с уклоном к каменной площадке. «Не без погрешностей», — продолжал Сунь-джунь. «Но для мальчишки, который вообще ничего не знает, она вполне рабочая. Из него бы вышел хороший мудрец». «Безусловно», — согласился старший. «Какая разница?» — отмахнулся художник. «Старший судья, заберите машину». «Никара», — остановила его Юми. «Может, нам следует выяснить побольше?» «Первым делом мы...» Начал было художник, но сбился, заметив, что судья с чиновниками, а также Ли Юнь, Хваньжи и Чхэ Юн стоят на месте. Только сейчас он заметил, что их неподвижность неестественна. Они даже не моргали. «Ли Юнь», — окликнул он. «Чхэ Юн». «Жаль, что приходится тебе об этом сообщать», — сказал старший мудрец. «Но ты понятия не имеешь о том, что здесь творится». Художник схватил Ли Юнь за руку, встряхнул, и ее фигура, включая одежду, начала меняться. Темнеть. Из нее повалил черный дымок. Опекунша посмотрела на него, ее глаза побелели, как будто превратились в просверленные в голове дыры. Художник и Юми вскрикнули в один голос. Он отскочил, вытирая руку от обок. «Ты даже не догадывался, кто они?» — спросил старший мудрец. Машина завелась. Придя в отчаяние, художник схватил камень и рванулся к ней, но мудрец перехватил его. Вопреки внешнему впечатлению, тщедушный старец оказался очень силен. Художник не придумал ничего лучше, чем обрушить камень ему на голову. Голова мудреца расплылась и потеряла цвет, став черной. Его глаза белыми буравчиками впились в вечность. «Не может быть», — произнес художник, вырываясь из цепких лап твари. «Вы тоже?» «Боюсь, что так», — ответил старший мудрец кошмар. «Художник!» — закричала Юми, приближаясь к нему. Она затряслась, видя, как весь окружающий пейзаж начал меняться. Здания почернели и задымились. Черными стали даже земля и небо. «Все это время», — через боль процедил художник. «Они были просто марионетками, кошмарами, неспособными самостоятельно мыслить». Нет, машина позволяла им оставаться самими собой. Лицо старшего мудреца перекосилось и задымилось, но очки странным образом остались на месте. «Обычное дело, когда мы ей нужны. Но крайне непросто балансировать на тонкой грани между воспоминаниями о том, кем мы были, и пониманием того, кем мы стали. Нельзя допускать, чтобы мы осознали свою природу, иначе возможны затруднения». Существо, которое называло себя Ли Юнь, повернулось к художнику Июми и приняло волчьи черты. Кромешная тьма с иглами по бокам. Это же тот самый стабильный кошмар, за которым он охотится. В отличие от мудреца, Ли Юнь, кажется, утратила всю память о своем прошлом. И о художнике тоже. Двинулась вперед, опустившись на четвереньки и разросшись до громадных размеров. «Вы ее не получите». Художник встал между кошмаром и Юми. Существо остановилось, и художнику на миг показалось, что оно узнало его. «Мальчик», — произнес старший мудрец кошмар, — «кого, по-твоему, ты защищаешь?» Он замер, похолодев. Повернувшись, увидел, что Юми упала на колени. Она тоже искажалась, меньше остальных, но заметно. Ее кожа превращалась в дым. Она посмотрела на него. Ужас неестественно исказил ее черты. «Нет», — прошептал художник. «Не может быть». Он утратил способность думать. «Юми? Юми?» «Никара», — хрипло произнесла она. «Я... Что со мной происходит?» «Печально», — произнес старший мудрец, вновь хватая художника за руку. «Должен признать, духи это здорово придумали. Связали одну из девчонок с чужаком, чтоб прочнее удержать ее душу и не позволить нам изменять ей память. Почти сработало». Он развернул художника и толкнул к машине, возле которой продолжали хлопотать остальные мудрецы, также превратившиеся в кошмары. «Прости, что так долго провозились», — сказал бывший мудрец. «Понимаю, чем дольше задержка, тем тяжелее удар. Однако машину требовалось зарядить, наш источник питания не сработал. Кроме того, нужно было изловить нескольких беглых духов. Ума не приложу, как им удалось улизнуть. Спасибо, что помог вернуть их в темницу». «Прошу вас», — замолился художник и потянулся к Юми, не в силах вынести ее жуткие конвульсии. Девушка царапала ногтями собственные руки, словно пыталась содрать кожу, и из ран сочилась густая тьма. «Прошу вас, позвольте мне ей помочь». «Машина теперь наш властелин», — прошептал в ответ бывший мудрец. «Прости». Он кивнул коллегам. Его пустые глазницы расширились. Другой кошмар дернул рычаг, и по телу художника пронесся холод. Затем раздался отчетливый жуткий щелчок. То, что связывало художника с Юми, порвалось. Его отбросило далеко прочь. Силуэты резко уменьшились, и он ударился о тьму, словно упал с высоты в океан. Но продолжал двигаться, лететь, словно пущенная стрела. Тьма. Вспышки фионных линий. Расплывчатые силуэты зданий. И опять удар. А препятствие. Все тело пронзило невыносимая боль, сопровождаемая тошнотворными хлопками и звуком, как у растягиваемой кожи. Когда звуки утихли, а боль улеглась, он очнулся в холодном поту посреди своей комнаты, в своем теле. Юми здесь не было.